Правда же, да? Да, так и было бы. Друзья, а вот это все развивает, вот этот глазной контакт, вот это живое общение, вот такие близкие общения друг с другом. Друзья, дорогие, вот эти все информационные технологии сегодня это все буквально разрушает у людей до основания. Дети ведь разные у нас. Но если есть дети у нас диковатые, такие замкнутые. Раньше как было? Ну как мы были? Ну кто-то в детский садик отправлял, где-то детки на улице игрались. И вот этот недостаток потихонечку исчезал. И дети, они знали, ну как, если поссорились, как помириться. Знали, как уступить друг другу. А сейчас не так, совершенно не так. Сейчас страшно развит эгоизм. Почему? А если ребенок такой, ему мама с папой компьютер поставит, он там еще что-то, вот, и он будет в этих играх находиться, и все, и он вот такой вырос, такой вот физико-технологический какой-то, он жесткий весь. Он знает только плюс и минус, понимаете, он знает или убить, или помиловать. И все, он настолько привык к смерти, к жестокости, к избиению. И вот он вырастает, когда потом они идут по улице, им урны мешают, им коты мешают, потом им люди мешать будут, друзья. А потом он убил человека и удивляется, как у него получилось это. Почему? Потому что он все свое сознательное действие убивал. Это страшно, друзья. Вот так воспитывается сегодня молодежь. Может быть, кто-то спокойно сидит, думает, да ничего страшного, у меня дома телевизора нет. Вы знаете, друзья, в настоящее время все унифицируется. То есть, когда-то по телефону звонили, компьютер, он же ЭВМ, на нем считали, а фотоаппаратом фотографировали, да? А сейчас вы обратите внимание, что трудно определить, что на чем, как делается. В принципе, оно все приходит к тому, что оно будет все едино. И в этом нет никакой нужды. Сейчас мы их называем смартфоны. Дальше не знаю, как еще их обзовем. Но сам факт остается фактом, что в скором будущем это будет все едино. Я помню прошлые годы, когда я с этой темой беседовал, то мне всегда вопрос задавали за мобильный интернет. Сейчас помалкивают, слава Богу. Потому что я тогда еще говорил, что мобильный интернет это явление временное. Интернет, он сам по себе весь интернет. Просто на тот момент мобильные телефоны были просто слишком слабые для того, чтобы обрабатывать эту информацию. А сейчас они значительно усилены, лучше. И будет еще они более сильны, когда оно все просто исчезнет и поменяется. Друзья, дорогие, не успокаивайте себя, что у вас дома нет телевизора. И даже если нет и компьютера, не успокаивайте. Потому что дети вполне справляются с мобильным телефоном до такой степени, что входят в тот же интернет и грешат откровенно, и что только не делают. В нашей церкви нашумевшие истории были, отлучения были, потому что блуд, значит, попадали люди в блуд, грешили этим грехом, мы их отлучали. А когда начали выяснять, откуда все начиналось, то вы знаете, куда мы пришли? Вы, наверное, догадываетесь, к мобильному телефону. Да. Вот там они начинали заигрывать, выходили на эти странички, заигрывали с этими блудницами виртуальными. Вот. А потом дальше он становился неуправляемый. Вы знаете, совсем не так давно мне стало известно, это с достоверных источников известно, о том, что вот эти вот сутенеры этих блудниц виртуальных, оказывается, они специально этих женщин обучивают привораживать к себе. Ну, слово это для вас известно, это с давних времен. Мужчина или женщина могут сходить бабки в ворожейки для того, чтобы та приворожила. А для чего это им привораживать? Для того, чтобы получать прибыль. У сутенера свои цели, чисто такие вот грязные, но не его, друзья. И что же происходит? А происходит, что этот человек, который побаловался по мобильному телефону в этой области, а потом едет или идет по улице, значит, и он хочет или не хочет, он уже настолько привязан, поскольку там уже есть обременение духовное в этом плане, там уже бесы уже начинают им руководить, что он говорит, братья, да я не знаю, как оно получилось. Я, говорит, не хотел, я вот остановился. Я только остановился, говорит, а вы не хотите ли расслабиться? И у Маши мне говорит, какой я глупый. Он начинает себя казнить. А я говорю, хочу. Братья, я не знаю, откуда оно взялось. Как ты не знаешь, друг дорогой? Да ты же начинал заигрывать. Ты же по мобильному телефону игрался. И ты думал, это ничего, а это страшно. И еще раз говорю, а этот доступ имеют сегодня наши дети. А мы так это с барского плеча, да подороже нашему сыночку или дочечке телефончик. Ну давай, родненькая, ну чтобы не ударить лицом в лязь. Ну что ты будешь позориться с дешевеньким? Такой, чтобы ну не стыдно было тебе перед друзьями. И вот они там упражняются, друзья. А мы-то думали, друзья, вот такая проблема сейчас существует. Еще проблема, какая теневая сторона? О том, что современный человек все больше попадает в зависимость от посредников передачи информации. Что это за посредники, друзья? Это те, кто организует эту информацию. Мы прекрасно понимаем то, что человек видит или слышит, это уже обработанная информация, это редактированная информация. То есть где-то есть кухня. А на кухне кто бывает? И нужен повар. Так же, да? Если есть кухня, должен быть повар. Так в информации тоже кухня нужна. И там нужен повар. И потом уже на раздаче выдают готовую пищу. И мы такие рады, так все вкусно приготовлено, так все хорошо сделано, друзья. И благодарны. И вот, я говорю, ой, какие хорошие повара вот в этой церкви. Вот это примерно так по информации. Мы даже не задумываемся, что ж там за повар был, какая была кухня. И принимая информацию за чистую монету, будто мы там были. Братья и сестры, мы в этом, наверное, не виноваты. Я вам скажу почему. А по той причине, что Господь нас так создал, что основная масса информации, которая происходит через наше зрение, проходит, она попадает в наше подсознание. А это состояние свидетеля. Понимаете, да? И поэтому то, что мы видим, мы хотели бы мы не хотели, мы понимаем, будто мы свидетели этого дела. Или этого действия, которое там есть. Вот и возникает теперь зависимость. От кого? А вот этой кухни, что там приготовили? Хорошую пищу приготовили, мы ее восприняли. А если там зелье какое-то? Тоже восприняли, друзья. То же самое. Садится человек у экрана, и как маленькое дитё с детской верой принимает все. И вы знаете, настолько там все изысканно сделано, так все продумано, чтобы человек не успевал осмысливать. Кадры мелькают друг за другом, и человек... Быстро так меняется все, человек думает, что-то осмыслить, а уже другое, что-то осмыслить, а уже третье, что-то осмыслить, а уже четвертое. Думает, а я, наверное, ничего не запомнил. Все запомнил, друзья. Потому что все, что попало в нашу сетчатку, оно попадет в наше подсознание. Так что вот это очень важный момент сегодня, который нам надо запомнить. О том, что мы попадаем в зависимость вот этого повара, друзья. А кто там повар, это еще вопрос. Пожалуйста. Друзья, в коридоре там все собираются. Вот здесь есть места и в хоре есть места. Кого это интересует, вы можете воспользоваться. А, да, конечно, пусть. Это. Братья и сестры, проходите, друзья, кто желает. Вы знаете, самое опасное из всех этих теневых сторон, которые я сегодня рассказываю, современных технологий, о том, что человек попадает в зависимость. Зависимость. Ну, какая зависимость? Психологическая, в первую очередь, зависимость. А потом и духовная. Я сегодня открою некоторые темы, чтобы вам показать, что все-таки человек входит в духовную зависимость. Он входит в духовную зависимость. Интересное выражение у меня здесь есть. Бойтесь искусства, которое хочет освободить себя от человечества. Давайте я еще раз повторю. Бойтесь искусства, которое хочет освободить себя от человечества. Я сейчас как раз эту тему буду поднимать, потому что некоторые так говорят люди. Ну а что здесь плохого? Да ничего там нет. Ну там показывают там этих животных там или еще чего-то. Да, друзья, но это только начало. Вот, это только начало. Это только, говорится, ну только вот веревочку завязать. А потом дьявол знает, когда дернуть. Все подряд буду смотреть. Это проверено, жизнью проверено. Все начинали с мира животных, друзья, все начинали. Как все алкоголики с рюмочки начинают, так и этот. Так поэтому никогда не оправдывайтесь, это мы знаем, проходили уже. Интересное такое выражение. Вот мы понимаем, что там очень много крайностей таких. Ну, что там показывают по экрану? Ну, ну если по, программа «Время» раньше была, сейчас же я не знаю, что там. Если там не покажут, как банк ограбили, если не покажут войну там какую-нибудь, если не покажут землетрясение, скажут, ну, скучные новости сегодня были, правда же, да? Ну, сколько раз ту Хрущевскую доярку показывать там, или Стахановца, как тот уголь там добывает на Донбассе, там, или что, а что на него смотреть? Нам что-то такое вот душещипательное, да? Вот, ну, и в таком плане. И вот поэтому, что там на экране? Там рвут, терзают, убивают там, ну, что там еще, может быть, ломают, вытягивают конечности, ну, все такое вот, вот все такое жесткое, вот. И возникает вопрос, что это, реальность нашей жизни? Или человек хочет, чтобы это было реальностью нашей жизни? Понимаете разницу, да? То есть они показывают, что это в самом деле есть жизни. Или же это чьи-то фантазии. Да, друзья, оказывается, здесь есть целое направление, которое сегодня мы должны вот немножко вот посмотреть. Это направление, оно называется таким каким-то научным словом, называется сюрреализм. Что это такое? Это средство полного освобождения от ума и всего того, что его напоминает. Вот это да. Освободиться от ума. И, наверное, вы уже немножко представляете больницу такого назначения, да? Но я тоже так подумал. А вы знаете, оказывается, да, в настоящее время очень и очень много встречаем этих вещей, которые вот могут на экране. И сюрреализм, а я повторю ее, средство полного освобождения от ума и всего того, что его напоминает. У них это целое направление, друзья. Значит, известный представитель этого направления, Сальвадор Дали. Вот, ну, я думаю, он вам не нужен, этот, как его звали. А организовал и начал его. Это еще, представьте, вот это Зигмунд Фрейд. Он родился в 1856 году. Представляете? Я вам говорил, тайна беззакония. Во куда далеко идет. Казалось бы, какой там экран? О каком речь идет? А вот так вот. Он был психиатром, психологом. Это был основатель психоанализа. И он уже тогда дал такую платформу, что надо больше, мол, воспринимать так. Зачем здесь разум? Вот, лекции специальные, значит, вот проводил. Он говорил, что вот хаотическое творчество – это красиво, вот, абсурд – это тоже нужно для нас, понимаете, вот такое мнение. И вот этот Сальвадор Дали, он подхватил его, развил и внес это, друзья, в культуру. И теперь, представляете, многие в настоящее время сюжеты различных фильмов там или различных, значит, моментов, которые, ну, как это, видеоролики и все прочее, даже и реклама делается в этом стиле. То есть, это не так, что есть какая-то определенная последовательность, должна быть определенная гармония в этом вопросе. А здесь говорится наоборот, ну, штука, говорится, в голову пришло, вот как оно взбрело, вот так оно должно, значит, и быть. И вот оно такое вот движение хаотическое. То одно движение, то другое, непредсказуемость такая. Этих вещей на экране сейчас море, друзья, море. И в рекламе его море. Ну, вот одно показывается, раз, мгновение, уже другое. Через время третье. Вы, наверное, если встречали, то знаете, согласны с этим. Вот. Это большая проблема, друзья. Почему она проблема? А потому что таким образом человек раз посмотрел, второй раз посмотрел, третий раз посмотрел, и он воспитывается и привыкает к этому, что ему ум, в принципе, шибко и не нужен. И когда он войдет в реальный мир, в наши отношения, которые там есть, он вести себя тоже будет так. И вы, наверное, заметили, сейчас молодежь иногда, ну, такие безумные вещи делает, ну, просто глупые. Но они не, даже какой-то цели не преследуют. Ну, нет там определенной цели, чтобы так сделать. Ну, вот идет, бежит, это он взял, бросил и разбил бутылку. Ну, зачем он ее разбил? Он и сам не знает, что он ее разбил. Ну, ему так захотелось. Вот. Ему так захотелось. Это разумно? Да нет. А почему так произошло? А он насмотрелся, друзья. Насмотрелся. Он уже привык так. Он уже привык. Но вот это, если так коротенько, вот это направление. Следующее, которое направление дается на экране, которое часто встречается, называется экспрессионизм. Ну, экспрессионизм – это искусство отчаяния. Экспрессионизм – значит искусство отчаяния. Ну, значит, что это такое? Это разрушительные мистические тенденции. Повторюсь, друзья, это очень важно. Разрушительные мистические, понимаете слово? Мистика, да? Вот там оно тоже пришло откуда-то. Ага. Вот. Тенденция. Это говорит, ну, о чем? Это вот различная деформация. Это какие-то болезненные такие сцены. Это уродства различные. Ну, а вставки различные электроны делаются. Вот я нахожусь в маршрутке. В маршрутке нахожусь. А, экспрессионизм. А, значит, это искусство отчаяния. Разрушительные мистические тенденции. Изломы, деформации, болезненное воображение. Ну, тут написано, утрированный показ уродства различного. Я вам такой сюжет расскажу. Вот сюда к вам ехал в маршрутке, маршрутное такси. А там сейчас эти экранчики. Показана обычная фотография. Фотография, значит, остановка, автобусная остановка, группа людей. И здесь и делается электронная вставочка. В чем она заключается? Значит, две личности, драка, так сказать. Одна другую избивает. Причем зверски избивает. Не просто так избивает. Я думаю, ничего себе. Здесь же дети сидят, здесь все. И вот оно такое навязчивое, оно тебе раз вот перед твоими глазами появилось. Вот такая история. Дальше. А эти на остановке, которые люди, они как будто, знаете, ну как будто там пироги пекут. То есть, вот такие все глаза смотрят и никаких реакций. Я сразу вспомнил один случай, это несколько лет назад произошел в Крыму. К нам на Донбасс тогда фура и шла с вином в Донецк. А там была ситуация, у него тормоза что-то слабые стали у этого автомобиля. И у водителя проблема, он не знает, что делать на серпантинах на этих. Вот. И у него так, или в остановку, а там люди. Или же в скалу, или в пропасть. Ну, как-то надо быстро принимать решение. Ну, он, чтобы людей пощадить, он в скалу сюда это ударился. И она это, значит, фура раскрылась, а там бутылки, и помяла кабину и все прочее. И вот реакция людей. Значит, основная масса стояла и смотрела. Никакое действие. Несколько мужчин побежали собирать бутылки. И только один подошел к кабине посмотреть, а что же там с водителем? Это разве не воспитание? Этот человек спасал их жизнь, а они вот так относятся. Друзья, а воспитание вот из этих вот вставок, которые я вам сегодня рассказывал. Дальше какая вставочка? Это им и кончилось еще. Дальше, значит, вот представьте себе, мужчина несет какой-то ребенка, что ли. Видно, что он или без сознания, или, может быть, уже умерший. Рядом стоит автомобиль, и он открывает багажник, и его туда засовывает. Что можно подумать? Можно подумать, что это преступник идет, да? Я так бы подумал. А здесь показывают, как люди идут, кто с авоськой, кто разговаривает, посмотрели там на него, там, и дальше идут. Что воспитывается в этих сюжетах? Казалось бы, да это такая сценка, но это чисто детская, но это ж явно надуманное, быстрее всего так не было. Да, друзья, может быть, так и не было, я понимаю, что так не было, но вот это как раз есть этот экспрессионизм, о чем я вам хочу сейчас сказать. И он навязчиво сегодня, он идет в рекламе, он идет в этих видеороликах, в различных там вот, где детки могут просмотреть себя на мобилках эти вещи. И вот то там, то здесь, и в общем-то получается, настолько это давлеет на психику ребенка, что он становится какой-то невообразимо странный. И мы думаем, Господи, да как же его понимать, на детской школе в воскресной ходят. Проповедуем, молимся с ним. Говорит, даем же изысканную духовную пищу, а он себя ведет, очень плохо себя ведет. Где он нахлебался, что с ним случилось, друзья? А он этого яда, этого зелья хватанул и ходит вот такой вот суматошный, как его, не знаешь, как его пояснить, друзья. Он же где-то уже подхватил этого дела. Вот, но это еще не все. Есть, друзья, кстати, эта продукция излучает глубокий пессимизм и сатанизм. Это надо тоже пометочку сделать. Пессимизм понятно, что такое, да? Да, ну ничего в жизни нет. Как они говорят, жизнь моя жестянка, да? Вот, ничего нам мне не надо. этот дьявол тупик ставит человека вот этими вещами. Вот. Для них граница жизни и смерти не существует. Вообще смерть в их понятии, это такое какое-то даже чуть ли не игровой вариант, друзья. Если в наших понятиях смерть, это переход в вечность. Это то, к чему надо готовиться для того, чтобы быть вместе с Господом. Так же мы говорим, да? А для них это так, вот между прочим. Вот между прочим, что-то с чем-то. Ну, вот это такие моменты. Следующее еще, которое также вы встречались с этим явлением, он интересно простым словом называется, но имеет важное значение. Его называют такое направление, кубизм, от слова куб, кубизм. Но это, значит, революция художественной формы. Сейчас я вам расскажу, вы согласитесь со мной. Это присуще этим мультикам. То нос какой-то длинный там, то уши там, то неестественно вытянутое туловище, да, то вот с таким огромным животом там, то какие-то лапы такие, ну, ненормальные и все прочее вот. Ну, короче, какая-то асимметрия вот происходит. Или там пучеглазые, там вот такие глаза, то они вдруг вываливаются, эти глаза, то отрывается у них там что-то. Встречали такое, да? Да, такого сейчас очень много в этих во всех моментах. Ну и дети улыбаются, смеются. Так, то смотри, как там все это получается. Друзья, ну и раньше дети были с мультиками, они очень их любили, эти мультфильмы. Но того времени ведь не такие, там-то Чебурашка был, там еще, ну да, ну погоди, там герой времени был, да. Вот этот. Ну, он, как-то оно все было настолько безобидно. Оно как-то у детей все по-другому смотрелось, друзья дорогие, что даже мирские люди, детки, которые смотрели эти фильмы, они не столько были извращены, не так были заражены, как сейчас. А сейчас вот эти вот, они же их он по мобилке друг другу передают, вот. Им, а мы даже не удосужимся посмотреть, что они там смотрят. Они вот эти всякие уродства, вот изуверства смотрят, оторванные, ободранные, значит, и все там, и они друг друга там убивают, казнят, вешают. Кто-то сказал, говорит, что до инквизиции, говорит, и во сне не снилось. То, что сейчас делается в электронном мире, друзья, в самом деле это так. Вот. И мы кажем, да это безобидно, да ну что тут такого? Нет, нет, друзья, это воспитание. Это обязательно все останется в психике этого человека, обязательно. И он в жизни будет вот такой потом уродливый, настолько уродливый, что он никогда на высоту не пойдет Господу туда, друзья, не пойдет. Вот почему нам сегодня тяжело приводить детей к Господу. Если бы столько благовестия было дано другим поколениям предыдущим, они бы к Богу бежали. Вспомните, сколько тогда было курсов проповедников, когда были гонения. Сколько тогда было вот этих вот библейских часов. Сколько там воскресных школ. Друзья, нетрудно. Вот здесь брат есть один, здесь еще они вам расскажут, только им дай слово. Ничего этого не было, школы другие были, воспитания другие были. И приходили дети к Богу. Приходили, почему сейчас так не бывает. Друзья дорогие, на эти вещи, которые я сегодня рассказываю, надо обращать внимание. Надо. Я вам говорил, что материал сложный, тяжело. Но это для того, чтобы вы поняли, что это не безобидное дело. Ну, не безобидное дело сегодня вот иметь одно, другое, третье. Спору нет. Оно хорошее. Кто ж сегодня скажет, что мобильный телефон плох? Да хороший он. Интернет, там тоже много хорошего. Без проблем. Все хорошо, друзья. Но если бы оно со злом не вымешано было. Если бы оно было бы намного легче. А вот такая страшная опасность, и надо как-то, значит, к этому относиться серьезно. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Иеремия 51, 17. Друзья дорогие, в данной ситуации истукан, это вот то, что мы имеем, это предмет поклонения. Который что нам делает? А вот как здесь написано, безумствует человек. То есть у него происходят какие-то изменения в голове. Ну, деформируется, заражается человек духовно. И сознание заражается, а потом и дух заражается. Я хотел еще сегодня коснуться немножко темы. Можно я потом на ваши вопросы, а? Попозже немножко. Ага. Значит, немножко хотел коснуться темы скрытого воздействия на человека. Потому что все равно оно актуально. Вот. И я на каждой беседе касался, в различных формах, правда, ну и сегодня, может быть, немножко коснусь этого вопроса. Значит, скрытое воздействие на человека, оно всегда было привлекательным. Всем же хотелось как-то воздействовать, вот, чтобы, значит, как-то человек вот мог быть послушным. Начиная, история очень древняя, да, скажу, даже очень древняя. Раньше воздействовали на человека это идолопоклонники, это шаманы. Они воздействовали скрыто на человека, воздействовали с помощью музыки своей адской, этой барабанным боем и так дальше, заговоры различные. И люди такие вещи делали, которые разумный человек бы не сделал. Отдавали детей на сожжение, участвовали в страшных действиях, вот, и так дальше. Это было посредством воздействия, скрытого воздействия. После этого технические средства начали применять. По-моему, 54-й год, начало было этого движения, когда появился тот так называемый 25-й кадр. Он уже забытый, потому что в настоящее время он совершенно никому не нужен. Вот. Ну, а это дальше идет и больше. Вы знаете, в основном сейчас речь идет о скрытом воздействии на человека, в основном в плане, ну, я назову его по-технически, а потом постараюсь объяснить. В плане интерактивных технологий. Теперь поясню, что это такое. То есть, это должно, когда я имею взаимную связь с техникой. Это в основном идет речь или о компьютерных играх, или о виртуальной реальности. Значит, это там, где я как раз вот соучастник вот этих всех действий, которые там есть. Так вот, оказывается, на этом уровне можно очень сильно воздействовать скрыто на человека. И если бы сегодня коснуться технологии будущего, что значит замышляет человечество, то на этой базе планируется управлять человеком. С его можно допросить на таком уровне, то есть всю его душу наизнанку вывернуть. И более того, его можно зомбировать и даже убить. И даже убить на расстоянии. В этом нет никакой трудности, и главное, чтобы он был участником вот этих всех событий. То есть он должен где-то быть подключен к этим аппаратам, там, или же он просто быть в этом, ну, в этой ситуации. Вот. Для этого есть специальные вещи, стимулирующие, для того, чтобы человек, значит, ну, как-то вот прельстился бы этим. Знаете, даже вот иногда встречаюсь в рекламе такое, ну, примерно такое понятие, как повысить умственную энергию, там, освободиться от какой-то зависимости, компьютерная диагностика там пишут, значит, вот там все это дело, и не всегда там все чисто, друзья. Надо обращать на это внимание, что не всегда чисто. Бывают такие вещи, когда там чисто используется наше подсознание. Используется. Начинают играть с нашим подсознанием. И вот это, друзья, опасно, это плохо. Вот это плохо. Потому что это путь к нашей душе. К нашей душе. И вот так сам себе размышлял, думаю, ну почему так вот, когда вот человек примет начертание, то вот как будто как отрекся от Бога, да? Вот. А потом так вот размышлял, думаю, а как по-другому? Ведь если человек полностью соединится с Антихристом вот на этом уровне, что теперь уже и ум подотчетен, и мысли подотчетны, и все его чувства подотчетны, и может он проявить, да он как человек уже не существует. Братья и сестры, а Бог спасает личность. Как его спасти, если он уже не личность? Он уже как личность, трудно сказать, где он есть. Или вот здесь личность, или он где-то в компьютере. Где эта личность, это трудно определить. Вот такое, это технологии будущего, это к чему человечество стремится. Ну, значит, здесь какая проблема? Мы понимаем, что есть зависимость. Ну, к примеру, для нас такая страшная зависимость, известная как наркотики, да? Вот. И тот, кто был свидетелем, может быть, кого дети были такие, как это страшно. Это страшная трагедия для семьи. Выйти из этого кризиса очень тяжело, очень тяжело. И многие люди погибли и еще будут гибнуть. Но вы знаете, что касается электронной зависимости в этом плане, виртуальной, то это значительно сильнее и крепче наркотик. До такой степени, значит, есть такая техника, которая даже 10 минут человек побыл вот в этой зависимости, 10 минут, его практически происходит необратимый процесс. Он просто оттуда выходить не хочет. Были такие случаи, когда можно было его отключить аппарата только при одном условии, пообещать ему, что его опять к этому же подключат. То есть его просто откровенно обмануть. Он не хочет другой жизни. Потому что то, что он зафантазирует себе, у него тут же появляется. Он захотел быть пилотом, он уже пилот. Ему представляют, что он уже управляет самолетом. Ему захотелось побыть в космосе, он тут же в космосе. Друзья, он захотел быть царем, он тут же царь. Он захотел быть Богом, он тут же Бог. Он тут же Бог. Представляете? То есть исполняются все желания. Не правда ли это древняя формула? А Адаму и Еве о чем было сказано? Не об этом ли, правда, да? Оказывается, все старо, как этот мир. И человеку хочется, чтобы его все исполняли желания. А это вот, пожалуйста, все есть. И какая ему разница, реально это или нереально, виртуально, какая разница? Главное, что он чувствует, ощущает себя таким, как он хочет. Техника настолько сейчас сильно развита. Если он хочет кого-то, к примеру, погладить или ущипнуть, это он может сделать, он почувствует теплоту, он почувствует засязание, обоняние, у него все совершенно есть. И поэтому, друзья, это настолько сильно развито, что вот эта вот зависимость очень страшная. Очень страшная. И вы понимаете, что в первую очередь попадут на этот крючок в эти сети, дети попадут, дети. Они ж ведь познавают мир. Они больше нас в технике разбираются. Разве мы так не делаем, дорогие папы и мамы? Когда у меня что-то с телефоном случилось, мы говорим: сынок, да ты разберись, там что-то мне не так. Поменять, значит, этот компанию там, или какую-то там конфигурацию наших оплат и все прочее. И нам все это дети делают. Они знают, как включить, как отключить, что там все это делает. А говорить о том, что они познавательно развиты больше, чем мы, друзья. Вот это им и попадется, эта ловушка. Как это страшно. Поэтому я хотел, чтобы мы сегодня сильно об этом переживали. Вообще, после такой беседы, откровенно говоря, тяжело молиться. И, как правило, молитв мало. А я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились серьезно. Это еще не конец, мы будем продолжать беседу, но я заранее нацеливаю. Помните, как-то Господь говорил: плачьте о себе и о детях ваших. Не надо нам по теме сегодня молиться. Просто помолиться за детей своих. Мы еще не можем реально представить, что грозит для них, какая страшная опасность, какая ситуация сложная в их жизни будет. Она только надвигается, друзья. И сегодня весь мир ожидает, что же должно произойти. Кризис политики сегодня, кризис в экономике, кризис в социальном обеспечении, везде одни кризисы, нет никакого мира, спокойствия, разрушаются целые государства. Это все подготовительная база для того, чтобы Антихрист взял власть в свои руки. А вот эта власть как раз и будет таким образом, чтобы все были подчинены ему. И нас сегодня вот эта приманочка, вот этот бесплатный сырок, оно сегодня то в таком виде, то в таком, то в таком, нам преподносится, а мы удивляемся. Как же нам все это так легко дается? Друзья, наверное, заплатим. Только сильно заплатим. Еще одна проблема, которая сегодня, ну, коснуться, это называется тема такая мультимедиа. Наверное, кто-то слышал, знает, что мультимедиа. А я скажу, как для того, чтобы вы записали себе. Ну, мульти — это много, да? А медиа что это? Посредник, так получается, да? Медитация. Ага. Так вот, что же это такое? Взаимодействие. Взаимодействие, понимаем слово, да, взаимодействие? Эффектов каких? Визуальных, наши глаза, и аудио. Но это еще не все. Под управлением, то есть это взаимодействие этих эффектов, каким образом? Под управлением программного обеспечения. То есть один эффект другой взаимодействует вместе со мною, а там есть какая-то заложена программа. Вот. Считается, что на ближайшие 15-20 лет это будет самая распространенная продукция. Самая распространенная продукция. Значит, в области образования должно подняться на 12%, в области развлечения на 30%, средств коммуникации и связи на 17% и в рекламе на 5%. То есть это такое будет развитие, если в целости брать, обратите внимание, во сколько раз вот здесь будет развито все. Ну, вот эти взаимодействия. Я немножко о них сегодня вам рассказывал уже, что это взаимодействие, которое вот компьютерные игры, значит, виртуальная реальность, вот это как раз здесь используется на мультимедиа. Вот. Люди все больше и больше будут к этому подключаться. Им хочется быть участниками тех или других событий. И поэтому они так и делают. Друзья, ну столько опасности есть. Знаю такой случай, когда один человек убил другого только за то, что тот ему не продал виртуальный меч. Вы понимаете? То есть была какая-то игра, быстрее всего такая, масштабная. А в конце концов они реально где-то встретились в жизни. Не по компьютеру, и реально. И вот слово по слову, его за то, что тот меч ему не продал, этот виртуальный, он убил его. Вот вам и виртуальная реальность. Ну вот такие вот влияния. Еще хотелось вот о чем сегодня сказать. У нас, братья и сестры, раньше нам говорили, опасна атомная война. Слышали такое, да? Старшее поколение помнит такое понятие, как это холодное оружие или как его? Нет. Холодная война, да? Вот так вот. То есть это была подготовка там, значит, вплоть до водородной бомбы. Чего только там не создали. Вот. И его еще создают. А если брать, смотреть будущее, его, знаете, к интересной мысли скажу, что эти вещи уже устаревшие. Сейчас нет никакой нужды делать массовые вложения и развивать даже вот это оружие массового поражения только по той причине, что победителю потом придется жить на зараженной же земле. Зачем ему такая победа? Но если Чернобыль, смотрите, сколько беды наделал. А если, представьте, если несколько атомных бомб взорвется. И вот, а там обратное будет. И где кто будет жить? По этой причине уже новые есть цели в этом плане. Какие цели? А чтобы поражать человека посредством информации, электронным путем, так значительно быстрее и, как они считают, чище это будет происходить. Ну, вот такие вот страшные вещи. Поэтому оружие физического уничтожения в настоящее время просто становится, ну, стареет оно. Оно стареет. Со временем вам просто будет, ну, не нужно. Вот это тоже интересные еще вещи. Потому что раньше мне говорили, а я не верил этому. Кто-то еще сказал в 70-х годах, что мир погибнет не от атомной войны, а от избытка информации. Я думаю, как можно? Так кидай мою голову сколько хочешь. Неужели я от этого помру? Оказывается, да, здесь есть проблема. Значит, какие тенденции? Первое. Усиление централизации контроля над человеком. Но об этом я вам уже рассказывал. Значит, централизация и контроль, что мы сами повесили вот эти ошейнички. Следующее. Значит, разработка этих технологий станут гибкие и универсальные. Об этом я тоже рассказывал. Что раньше был телефон, фотоаппарат, телевизор, а теперь все сложили, и оно теперь вот все вместе, и трудно сообразить. Чем дальше, тем оно будет все больше и больше. Братья и сестры, уже такие есть вещички. Молодежь пользуется плеером, да? Слышите? Ну, плеер, проигрыватель, наушничек сюда. В этом сейчас нет нужды. Это, оказывается, устаревшая вещь. Пломбочку специальную ставят в зуб. Этого вполне достаточно для того, чтобы этот человек слушал музыку. Вы представляете? Да, полоса, и все, она что-то вот все это вибрирует, а тут же эта мембранка. Этого достаточно, чтобы слушать музыку. А если слушать, значит, он может и говорить таким образом. Да, это так. А это опять не предел, друзья. Предел это когда уже вживить надо, да, для того, чтобы уже было полностью. Но сейчас вот на таком переходном периоде пломбочка, это оказывается вещь нужная. Вот так потихонечку человек привыкает к этому. Вот. Вот это есть вот этот гибкий, ну, значит, гибкий универсальный. Еще вам скажу. Навигаторы. Навигаторы у нас сейчас там, кто имеет их, висят там, где-то их прикрепляют к торпеде там или к стеклу. А вообще-то будущие навигаторы не такие. Будущий навигатор это на лобовом стекле, оно как вот полупрозрачно будет, где человеку им показывается не только путь ему, куда ехать, но и траектория его движения. И, к примеру, на 500 метров или на 1000 метров вперед ситуация, которая происходит на дороге. Какие машины движутся. Здесь же тут предложены будут ему расчеты, сможет ли он обогнать. Если может обогнать этот автомобиль, то с какой скоростью, как ее развить, позволяет ли ваш автомобиль это сделать, какая там дорога, может там три ямы впереди. И так дальше. То есть все-все вычисляется и все вам дается здесь, эта информация на лобовом стекле. Но это опять переходной период, друзья. Хотя вам скажу, это очень опасно. А представьте, что вот в эту программу залез какой-то вирус. И вместо опасности там впереди автомобиля показал вам свободную дорогу. А мы ж как привыкаем к этой тете, друзья, как привыкаем. И уже ж будешь надеяться, что там свободно, ты глазам своим не поверишь, друзья. Повернул, а там опасность. Вот тебе и трагедия. Но это еще не все. Почему? Потому что человеку захочется, с лобовым стеклом не будешь же ходить. А по тебе не так подумают, да? Да. Поэтому надо его как-то вживить сюда, правильно? Ну надо как-то вживить. Куда-то ж сюда приспособить. Ну походишь ты с такими очками. Сейчас уже есть такие очки. Вот. А потом скажешь, ну зачем мне их носить? Да сколько я буду мучиться? Да чепляйте мне этот чип в конце-то концов. Да чтоб я уже все видел, все знал. И вот представьте, вот этот человек чипированный, а вот это обычный. Этот все знает, все видит. Ему тетя все рассказывает. Он знает, куда идти. Он все может купить, продать. А ты никто. Ты низость, ты отбросок общества. Кому ты нужен? Понимаете, как все? Ну, это вот так, если о будущем немножко говорить. Такая тенденция. Еще немножко, друзья, потерпите. Я хотел много еще вопрос интернета, смысл его рассказать вам. Это тоже очень важно. Книга Даниил, 8 глава, 25 стих, читаем такие слова. «И при уме его, и коварство будет иметь успех». И коварство, а при уме его, и коварство будет уметь успех руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих. Вот, Даниила 8:25. Что такое интернет? Это крупнейшая всемирная сеть компьютерных систем, ну, которая представляет различные услуги. Там очень много их, очень много. Есть такое выражение «осетенение мира». Сеть, от слова «сеть». Отсюда и выражение «осетенение». Не «осатанение», а «осетенение». Но оно там рядышком, друзья, рядышком. Ага. Вот. А вот это вот осетенение мира, то есть весь мир сейчас находится в этой сети, буквально весь мир. И который хочет, пожалуйста, может иметь дело с этой сетью. Ну, друзья, сеть имеет свойство накрывать, правда же, да? И из сетки не всегда выберешься, это точно, это так и есть. Но какая интересная история, еще в 60-е годы, когда вот это была холодная война, о которой я сегодня вспомнил, в Соединенных Штатах Америки возникла такая мысль, как сделать, чтобы их щит, этот военный щит, был неуязвимый. Ну, в первую очередь, атомное оружие. Потому что в этот координационный центр, если ударит, к примеру, противник, тогда все от этого, ну, толку нет оружия. И они решили, надо поставить компьютера в разных точках, и чтобы эти компьютера были независимыми. То есть, есть такое слово децентрализованное. То есть, с любого компьютера, чтобы можно управлять было ракетами, но если какой-то компьютер будет уничтожен противником, то это смело мог справляться. И таких можно поставить хоть 5, хоть 10, хоть 20, ну сколько желаешь. И в любом месте. Только соедини их каким-то образом и все. Братья и сестры, вот так начиналась эта сеть. Так начиналась. Она начиналась на военной основе и имела главную цель — децентрализации, то есть раздвинуть по сторонам и сделать все независимость. Обратите на это внимание, потому что вот эта разрушительная мысль, она сегодня и лежит в основе интернета. Прошли годы, где-то лет 20 прошло, с военной техники переходит она уже в гражданское общение. В 80-х годах появился этот интернет. Интернет, и какой он стал? Тоже децентрализован. Таким образом, ни одна власть на земле не может взять под свою юрисдикцию. То есть, Да на него управы нет. Вы понимаете, в чем дело? Как ты возьмешь? Ну, некоторые страны пытаются как. Вот эти вот информацию, потоки все, трафики. Значит, как-то их там, значит, ну, немножко проверить, профильтровать, все прочее. Это в Китае так делается. Друзья дорогие, ну, это мизер, это ничто практически. Один мне знакомый говорит: Василий Михайлович, не переживай. Я такой себе аппарат поставил. Мои дети, говорит, ничего с интернета плохого не выберут. Там все фильтруется. Ну, я наивный человек. У меня такого аппарата нет, к интернету не подключен. Думаю, надо, слава Богу. Наконец и христианство продвинутое теперь будет. Все поставим аппараты, и пусть наши дети интернетные будут. А Господь так сделал, что я через время встретился с его детьми. Вы знаете, такой ситуации. Приходит ко мне один из его детей и начинает исповедоваться. И, да, как вы думаете, в чем? А в том, что он обманул своего батька, надурил этот аппарат и залез туда, куда и в голову не придет. Вот вам и аппарат. Так что, друзья, на земле не существует никаких аппаратов, фильтров, которые нельзя было бы обмануть. Запомните. Только на большой аппарат надо большой обман, а на маленький аппарат надо маленький обман. Но на всякий яд есть противоядие. Не будьте такие детские наивные и никому не верьте, что я могу что-то поставить, чтобы моя электронная почта там или еще что-то, она будет безопасна. Это все делать, чтобы очередной раз выкачать у нас деньги. И стать было доверительное, чтобы мы доверились этим вещам. Вот. Итак, друзья, вот этот принцип рассеянной конфигурации, то есть он соблюдается в интернете. И теперь представьте, когда Господь нас к созиданию призывает, да? Да будет все едино, а дьявол что? А дьявол разрушительную работу проводит. И теперь представьте себе, в масштабах всего мира он такую удивительную базу поставил разрушительную, что теперь любой член планеты может воспользоваться вот этой вот разрушительной базой, вот, которая совершенно не подконтрольна. И, как я вам еще говорю, в настоящее время есть серьезные проблемы. Например, вот американские бизнесмены, они, значит, ставят на повестку дня вот такой вопрос: отказаться от электронной почты. А почему? Знаете почему? А их эти спамы замучили. Ну, это такие вот рекламки бесплатные, навязчивые, которых их все перечитать, надо пересмотреть там или там эти все прочие технику надо ставить. Чтобы... И настолько их много, ну, их столько много в этой электронной почте, что теряя всякий смысл, пользуются вот этим видом связи. Друзья дорогие, а что делается на страницах, на этих сайтах? Там же очень много зла, неправды. Одна сестра рассказывает мне, говорит: да я, говорит, вообще не знаю. Я там чуть не взяла такие страшные обязательства на земле. Это мне только Бог сохранил. Я в нем не понимаю, она здесь не живет, она в Америке живет, что якобы, если бы она взяла эти обязательства, ей надо было оплачивать каждый месяц по $1000. Ну, может, и правда такие вещи есть, я не знаю. Меня Бог хранит от этого, поэтому я не знаю этого дела. Итак, друзья, интернет — это своеобразный мир. Это не просто так вот склад с какими-то информациями. Нет, это мир. А раз он мир, значит, в этом мире есть свои законы, свои порядки, свое руководство. Ну, как оно и есть. Это свой мир, он искусственный, он своеобразный, но у него там все есть. И вот это, если этого зла будет слишком много, то там произойдет определенный взрыв. В духовном плане имею взрыв. Или люди просто будут верить лжи, и, соответственно, обманутые будут. Или же они будут ничего не верить, ни в правде ничего. А разве мы таких людей не встречали, которые те уже никому ничему не верят? Слышали такие? И я такое слышал. А разве Слово Божие нам не говорит, что будут верить лжи? Есть такое Слово Божие. Братья и сестры, нам наглядное пособие. Сегодня почти весь мир верит откровенной лжи. Вот. Почему верить лжи? А и трудно разобраться, где правда, а где ложь. И поэтому попадаются. Вот такая серьезная проблема. Друзья, я хотел бы, чтобы мы были в этом плане очень-очень внимательны. Потому что вот эта зависимость, в которую человек попадает, она не только зависимость чисто психическая, она переходит на духовный уровень. на духовное. Человек начинается духовно зависим. У братья, сестры, в интернете очень много бесовщины. Там есть сайты сатанистов и все прочего. Там очень много есть оккультного, страшного, низкого такого. И вы знаете, иногда под такой благовидной целью, что трудно даже и разобраться. Ну, к примеру, там любовь. Кнопочку нажал, а вы понимаете, о чем там, да? Или там дружба, или еще что. Вот такие вещи. Кажется, самое благовидное. Потом, дети, они очень любопытные. Очень любопытные. Но им же хочется узнать там про того, про другого, про третьего. А вот эти вот фантазии различные. Потом, фильмы ужасов, братья и сестры. Как правило, это вещи, инспирированные дьяволом. Это все из преисподней идет. Они их смотрят. А раз они смотрят, они питаются этой отвратительной духовной пищей. Скажите, какие они потом будут, когда они напитались вот этой, теми страшными вещами. Поэтому у меня есть такое заключение или выражение. Многие ученые и богословы пришли к выводу, что свободный выход, необычное альтернативное пространство, не должен быть доступен всем. Поскольку процесс восприятия информации – это активный процесс общения, причем не только на физиологическом, психологическом уровне, но и процесс общения с духом автора и его создавшего. Друзья, многие разумные люди и дети Божьи, и также ученые сегодня бьют тревогу и говорят, что информацию надо ограничить. Мы понимаем, что в мировом варианте мы ее не ограничим. Это тайна беззакония. Но что касается меня лично, то я имею возможность и право ограничить себя в информации. Да, я имею такую возможность. Я имею возможность слушать или не слушать. Я имею возможность смотреть или не смотреть. Друзья дорогие, мы должны позаботиться о себе и о детях наших. И в этом плане серьезно ограничивать. И пусть нас считают, может быть, немножко неразвитыми там. Пусть будет еще что-то, друзья. Но я как личность останусь, как дитя Божие, я сохранюсь. Знаете, у нас будет возможность с нашими детьми просто пообщаться, побыть вместе. Как это прекрасно, друзья. Вы попробуйте, только кто это еще не делал. В нашей семье это происходит, когда мы 2-3 часа вечером можем встретиться и просто побыть вместе с семьей, пообщаться, пригласить кого-то друзей, побыть где-то, может быть, в саду там или еще. Сколько это приносит пользы, сколько это приносит радости. Родительский дом становится уютный и близкий. Дети спешат домой, они нигде совершенно не задерживаются, они просто бегут домой, потому что там им тепло и уютно. А если мы осуетились, мы каждый заняты своими работами, бизнесом, стройками, там быт улучшить, все прочее, и нам все некогда и некогда, ребенок раз побыл, а тут шум, грюк, стук, второй раз побыл, опять так. А потом проблема. Совсем недавно были в одной семье. Серьезные проблемы. Дети разбегаются из дома. У них детей много. Мать говорит, я ничего не понимаю. Они к соседу бегут. У него никого из детей нет. Они бегут и сидят там. Да что такое, правда? Чего они там соседа делают? Начали беседовать. А отец грубиян, грубый, кричит на детей. Что в руках есть, может ударить ребенка. Вот чем, что в руках? Палка, значит, палка, тапок, значит, там либо что-то попалось под руки. А ребенок раз побыл, второй раз побыл в такой ситуации. А соседом, а сосед общительный, телевизор включил. Они там политические проблемы рассуждают. И один сбежал с дома, второй сбежал, третий. Вот вам и семья, вот вам и семья. Так что, друзья, такие проблемы есть. Надо ограничивать. И не бойтесь, братья и сестры, не бойтесь, надо ограничивать. Надо пояснять детям, рассказывать, что избыток информации – это вред, это беда большая наша. И то, что я чего-то не знаю, мне от этого хуже не станет. Поверьте, что это так. Значит, еще хотел, я воспользуюсь немножко временем. Вот признаки. Признаки мы должны знать, друзья. Признаки зависимости. Первый признак, который вы можете пометить, что с вашим ребенком что-то происходит неладное. Первый признак – потеря контроля над временем. Запомните, братья и сестры. Потеря контроля над временем. То есть ребенок перестал контролировать время. Он готов посидеть дольше, чем положено, даже, может быть, раньше встать.

Я его не раз читал, и себе, и людям читал. И вы еще раз почитайте. Это первый в 2008 году. Вот, где написано, что Бог призвал нас к святости. И там очень хорошо рассказывается, как мы вообще к этому делу должны подходить. А вообще, если у кого-то есть компьютер, я очень вам такой маленький добрый совет. Никогда не ставьте его где-то в кабинете или в спальне, там или еще. Поставьте его в зале. Там, где у вас нет двери или двери стеклянные, чтобы любой член семьи мог просматривать в любой момент, чем занимается ваше дитя, там, сидя за монитором. Чтобы это было совершенно, он не закрывался, чтобы было у вас свободно. Это хоть как-то, хоть чуть-чуть будет его, ну, сберегать. Хотя они такие ушлые, они вам все, что хочешь, придумают. Они вас отправят и к соседям, и на день рождения, к бабушке, и еще куда-нибудь, и будут делать свое дело. Вот. Так что этого ума не хватит. Это взрослый сын недавно не признался. Говорит, пап, ты знаешь, ну так как-то неудобно. Он уже не первый день член церкви. А говорит, так все остается в памяти, решил тебе сказать. Мы, говорит, когда к тебе приходили на беседу, мы подслушивали. Говорю, а как же это делали? А у нас, значит, комната, спальня, а здесь ванная комната. И там стенка, перегородочка. Ну она такая вот, не с ДСП, а нормальная. А они банку или кружку представляли и, значит, подслушивали, и услышали, о чем речь была. А оно ж, видите, как же им интересно. Ну, молодые придут же, а я с ними беседу ж там про любовь. А тем же подросточкам тоже про любовь хотелось знать. Ну, вот через кружку любовь узнавали, друзья. Вот. Так что вот так вот. Мы так думаем, наши дети, да забудьте за это дело, не доверяйте своим детям, не доверяйте. Так обманут, так обхитрят, в голову не придет. Вот. Ну, это что касается вот этой зависимости, признаки. Знаете, еще какая проблема есть? Известно, что в США уже существует ассоциация кибервдов. Вдова, понимаете, что такое? А такое кибервдова. А потому что отец, муж изменил жене своей. И как изменил? На компьютер. На компьютер. Они же там вот эти встречи делают с любовницами через интернет. И все. А она там крутилась, да его не дождешься никогда. Он все там, мониторы. Я знаю, некоторые что делают. А раз так, тогда и я себе компьютер поставлю. Одна в одном спальне, а вон в другой спальне. Значит, и они там уже где-то обитают. Вот, на этих гиперпространствах. Друзья дорогие, и вот сейчас ассоциация есть. Только женщины хотят себя защитить. Они поняли, что они попали в страшную ловушку. Потому что и мужья откровенно изменяют. Вот. Ну, вот и такие вещи есть. Там куча есть нашумевших дел, судебные процессы есть и так дальше. Ну, вот в этом плане. Так что в этом большая опасность есть. Значит, основная проблема в интернете, братья и сестры, запомните, я его скажу, является легкость, с которой можно получить доступ. Вся проблема в этом, это легкость. Поэтому говорят, да что вы нам рассказываете, да что, я могу вот в бар пойти там или на дискотеку. Нет, родной, там тебе надо кучу этих барьеров преодолеть. Ты когда будешь выходить с хаты, тебе дети спросят, папа, ты куда пошел? И тебе это будет останавливать. А ты только будешь, что там соседка, Петрович, куда это зарулил? Вот. А там еще кто-то тебя спросит. А здесь тебя никто не спрашивает. Ты солидный, почтенный глава семейства, находишься в своем кабинете с таким серьезным аппаратом, как компьютер. Что о тебе могут подумать плохого? А ты уже погряз в этом реке, по самые уши, ты уже хуже наркомана стал. Вы понимаете, в чем дело? Так вот, в этом-то и проблема. Когда мы допускаем эти явления, когда мы разрешаем нашим детям, которые работают, учатся в высших учебных заведениях, говорим, что нам надо, это обязательно надо. Да без интернета жизни не будет. Не знаю, какой жизни. Друзья дорогие, имейте в виду, что мы вот так вот, прямо рядом ребенка поставили со грехом. Вот так вот для себя, вот сделайте вывод. Ну, к примеру, у вас сосед живет, богатенький мой сосед, но у него сын, ну, наркозависящий. Вы бы хотели, чтобы ваш сын с его сыном дружил, а? Нет? А почему? А что, говорит, задаешь такой странный вопрос, правда? И я не хотел бы. Братья и сестры, а вот когда мы разрешаем ребенку копаться в интернете, то это хуже дружбы. Там же ж это все, все тебя соблазняет. Все вокруг тебе крутится, вертится, мигает и ждет. Когда ж ты только-только, ну хоть чуть-чуть отреагируй, ну хоть как-то заикнись, что ты этим заинтересовался. И больше ничего. Это страшно, друзья. Так что вот эти моменты тоже хотелось сказать. За детей еще несколько минут. Хотел сказать за детей. Значит, что, какие проблемы у детей получаются? Первое, друзья, какие у детей проблемы, это положительное или понебратское отношение к миру демонов. Потому что современные, вот то, что детям предназначены все экранные эти заставочки, все, это монстры, это вампиры, это убийцы, это бесовщина разная, вся эта нечисть, вот. Очень ей много. Очень. Гарри Поттер. Да, Гарри Поттер. Но это нашумевшая история, друзья. К этому Гарри Поттеру миллионы можно добавить еще различных моментов, которые могут увидеть наши дети. Наши дети могут увидеть. И оно у нас как-то оказалось в тени. И вот они настолько к этой бесовщине привыкают. Настолько привыкают. И, друзья дорогие, когда в реальной жизни дьявол подойдет с искушением, вы знаете, он от дьявола не отвернется. Он не будет противостоять ему, потому что он к нему уже привык. Привык. Вот так это большая проблема. Поэтому надо быть очень осторожным. Разрушается барьер между человеком и дьяволом. Разрушается. Вот. Между человеком и падшими духами. Потому что они привыкают к тому, что оно у них перед глазами вертится. Все у них получается так. Все хорошо. Ну и так дальше. Второе. Игры учат жить по законам этого бесовского мира, где побеждает сильнейший, хитрейший, безжалостный. Личность другого человека в этом мире перестает что-либо значить, поскольку воспринимается враждебно. Другой – это не мой ближний, это не образ Божий, это условный противник. Ну и так дальше. Значит, понятно, в чем дело. Да, все, что окружает меня – это враг. Поэтому я должен жить за счет врага, уничтожать его, унижать и так дальше. Это, друзья дорогие, не библейский подход к этой жизни. Вот. Вы обратите внимание, как эта история происходит. Где красиво пьют? Где красиво курят? Где красиво убивают? Где красиво обнимают девушек? Где красиво гоняют на машинах? Где это все? На экране. Вы согласны с этим? И вот покажи ребенку один раз, второй, потом несколько лет подряд, и он привыкает к этой красивой жизни. И как вы теперь докажете ребенку, что курить это грех, это плохо? Как вы скажете, что блуд это страшно? Как вы скажете? У него нет ничего. В его подсознании, что это красиво. Это очень хорошо. Преступление – это хорошо, это хорошие деньги. Это значит, преступление ненаказуемо. Убийство – это элементарно. И, друзья, это настолько сильно воспитывается, настолько впечатлительно ребенок воспринимает, что у него возникает, как здесь написано, как код, как он закодированный становится. Я читаю. И код принят бедной душой, ребенок теперь знает, чего хочет. Он будет и в реальной жизни искать удовлетворение открывшейся страсти. Вот откуда появляются такие дети. Вот откуда они появляются. Они формируются в экранах. А экран сейчас страшный, ужасный, бесовский, дьявольский экран сегодня. Он страшно извращенный. Нормального сегодня ничего не найдешь. Братья и сестры, да и книг сегодня нормальных нет. Вы знаете, ну я вспоминаю, как вот книги 50-х, 60-х годов, но не, когда я ж учился в школе и раньше, вот, как-то в одним дом, купили дом, значит, а там библиотека была, старая библиотека, книги там детские, вы знаете, я их собрал, я удивлен был, там было столько таких простых книг, только слова Бог нет, если было Бог, точно в издательство крестьянин передал, знаете, ну, рассказывается, к примеру, в одной книге, как вот, какие гнездышки бывают воробья, там, у соловья, у орла, значит, и так дальше. И вот такой занимательной историей, как будто ласточка потеряла свой домик. И вот она то к тому попадет, то к тому. Ну, представляете, обычная детская безобидная история. Где вы сейчас такую книгу найдете? Нет таких книг. Что ни возьми, все одни дьяволы, одни бесы, все какие-то страшилище, все это, все уродство. Вот такая сегодня ситуация происходит. Ну что, друзья дорогие, я думаю, что пора заканчивать по этому вопросу. Я предложил бы, чтобы сейчас спели, а я немножко почитаю ваши записочки, чтобы ответил уже тогда, да, беда.